на 5500 квадратных километров в Карелии. Однако финны должны были потерять при этом не только экономически более освоенные территории, но и свои главные линии укреплений. Финское правительство отклонило это предложение и не реагировало на прямые угрозы войны, с которыми выступил Молотов. Шел ноябрь 1939 года, и финны думали, что Советский Союз не решится начать войну перед началом зимы. Это было заблуждение. Утром 30 ноября первые бомбы упали на Хельсинки, и Красная Армия перешла советско-финскую границу. Но это была и большая ошибка Сталина, пребывавшего в уверенности, что речь идет о короткой и не слишком дорогостоящей военной акции. Ведь против маленькой Финляндии была развернута армия в 450 тысяч человек, 1700 орудий, 1000 танков, 800 самолетов. Финляндия имела под ружьем 215 тысяч солдат, но всего 75 боевых самолетов, 60 старых танков, несколько сот орудий. Однако только первую линию финской обороны Красная Армия одолела без большого труда. На второй линии советские части завязли в боях. Атака шла за атакой, но успеха не было. Финны храбро оборонялись. Они оказались лучше подготовлены к войне в зимних условиях. Одна за другой втягивались в войну все новые советские дивизии. Ворошилов лично руководил боевыми действиями, часто выезжая на фронт. Однако каждый километр отнятой у противника территории приходилось буквально устилать телами убитых и замерзших солдат. Раненые, обмороженные исчисляли сначала десятками, а потом и сотнями тысяч. Зима 1939-40 годов оказалась невероятно суровой, морозы достигали временами 50 градусов. В таких условиях батальон финских лыжников мог и остановить, и разбить дивизию Красной Армии. Неудачи Красной Армии вызывали раздражение и гнев Сталина. Еще до поражения Финляндии Сталин во многих неофициальных встречах выражал по этому поводу свое недовольство. Хрущев вспоминал позднее. Сталин в беседах критиковал военное ведомство. Он критиковал Министерство обороны, он критиковал особенно Ворошилова. Все сосредоточивал на персоне, на Ворошилове. Я согласен был со Сталиным, и другие были согласны с этой критикой, потому что действительно в первую голову отвечал Ворошилов, потому что он много лет занимал пост министра обороны. Я помню, когда Сталин в пылу гнева, острой полемики, а это не на каких-либо заседаниях, это происходило на квартире в Кремле и на ближней даче. Вот там я помню, когда Сталин очень критиковал, разнервничался, встал, значит, на Ворошилова. Ворошилов тоже вскипел, покраснел, поднялся и говорит на критику Сталина: «Ты виноват в этом, ты истребил кадры военные». И Сталин ему соответствующую дал отповедь. Уже в феврале 1940 года Сталин отстранил Ворошилова от непосредственного руководства военными операциями, назначив командующим действующей армией маршала Тимошенко. Тимошенко получил подкрепление, в том числе несколько дивизий из Сибири. Имея почти 500-тысячную армию, Тимошенко начал генеральное наступление. Лед Финского залива стал столь крепким, что советские танки могли двигаться по нему в обход Выборга. В конечном счете СССР одержал победу, но крайне дорогой ценой. По западным оценкам, потери нашей страны исчислялись примерно в 300 тысяч солдат. Итоги финской кампании рассматривались в апреле 1940 года на расширенном заседании Главного военного совета. На этом совещании много и довольно остро говорил о промахах наркома обороны Ворошилова Мехлис. Некоторые из выступавших спорили с Мехлисом, но было ясно, что такой спор стал возможен лишь с одобрения Сталина. Были приняты решения, направленные на усиление боеспособности Красной Армии. Неофициально Сталин дал указание реабилитировать и освободить часть репрессированных командиров Красной Армии. чтобы как-то смягчить удар по престижу Ворошилова,